Глава третья. Корни деревьев извивались в нетерпении, стремясь ухватить наглецов за щиколотки. Чужаки нечасто стремились нарушить их покой, редко скрашивая такие одинаковые будни. Беря начало от основания самой маленькой горы, живой лес не мог похвастаться ни одним животным. Редкая птица залетала в него и с испуганным криком вылетала обратно. «Остановись!» Крик наставника сотряс ветки, и пара листочков, словно перышко, мягко спланировали на землю. Оливия отбивалась от привязчивых корней и уже начала терять терпение, выпуская когти, и вот это пугало Ракаэля больше всего. Глупая, знает же, что лес может отомстить. Живой лес дает отличную возможность натренировать реакцию, но он становится особенно жестким, если ему наносят урон. Тут уж не отделаться легкими травмами, как бывает при обычных тренировках. Оливия явно напрашивалась на хорошую взбучку. Нет, с девушкой определенно происходило что-то не то. А Оливия терзала корни когтями, представляя на их месте Маркеля. Нет, она не планировала. Он сам очень удачно явился воспоминанием, и девушка с удовольствием порвала их в клочья. То, что она нарушала все мыслимые и немыслимые правила поведения, сейчас мало беспокоило девушку. Она отбивалась, кромсала и резала свои чувства к огненному дракону так, как требовала душа, а ее душа требовала тренировки. Отчаявшись достучаться до Оливии командами, Ракаэль спросил девушку, ловко увиливая от агрессивных корней. «Я рассчитывал размять косточки, а ты, оказывается, меня как зрителя позвала и, наконец-то, привлек внимание Оливии». Обида прорывалась на волю в порывистых движениях Оливии. Пробираясь все глубже в живой лес, девушка пыталась разогнать туман боли вокруг сердца. В ушах стучало от быстрого бега, но снежная драконица с удовольствием ловила бешеный ритм сердца. Значит, она жива. Значит, она сможет перебороть в себе все. Значит, она снова сможет вернуть себя прежнюю, счастливую и беззаботную. Рывок за руку, и тренировка началась. Обычная, сдержанная тактика ведения боя была забыта Ракаэлем. Сегодня наставник как будто чувствовал, Оливии нужно больше. Быстрые, стремительные движения мужчины выбивали все силы из девушки. Направляя всю энергию на уклонение и ответное нападение, Оливия уже начинала жалеть о смелом выборе места тренировки. Живой лес выматывал не хуже наставника. Крючковатые корни с успехом мешались под ногами, умело делая подсечки. Сегодня живой лес простил спонтанную выходку молодой драконицы, но оставил на ее теле не один поучительный синяк, чтобы больше и не помышляла на будущее. «Огненные совсем тебя распоясали», — подначивал воспитанницу Ракаэль, на самом деле с удовольствием, смотря как девушка взяла все самое лучшее и нашла свой неповторимый стиль. На автомате ее тело отвечало нападением, мгновенно перестраивалось и ловко маневрировало от атаки. Научившись управлять собой в человеческом обличии, Оливии не терпелось начать тренироваться и в обличии дракона. Частичная трансформация ее бы тоже устроила, но Ракаэль категорически запрещал девушке выпускать даже когти. «Если ты в совершенстве управляешь человеческим телом, ты уже в выигрыше. Дракон не везде пролезет, не всегда ты сможешь найти силы на защиту, или тебя могут вымотать в небе так, что ты просто не сможешь обернуться. Вызвать когти и крылья ты успеешь всегда, а вот натренировать силу и ловкость — нет». Именно так всегда говорил Ракаэль, когда обучал девушку искусству боя. Как же Оливия хотела нарушить это правило. Лопатки чесались от желания расправить крылья и попрактиковаться в бою в небе. Но здравый смысл подсказывал, что она всего неделю назад встала на крыло и еще плохо чувствует свое второе обличие. Из головы северным ветром сдуло все мысли о Маркеле. Валяясь с ног от усталости на изумрудный ковер травы на опушке живого леса, Оливия чувствовала удовлетворение. Подняв глаза к лазурному небу, девушка уверилась, впереди у нее целая жизнь, полная красок. А уж с этим упрямым наставником, который прилег рядом с ней, она как-нибудь справится. Ракаэль отлежал спину. Определенно. Что все находят в этой природной романтике? Задавался он вопросом, лежа на земле. Жестко, насекомые раздражают, а Оливия смотрит в небо со счастливым выражением лица, заставляя задуматься, что чего-то он в этой жизни не понимает. Кайф от тренировки стал настолько привычен, что для того, чтобы он выдохся, так же, как и девушка, ему нужно было тренироваться на износ не меньше суток. Да, он уже забыл это ощущение подрагивающих от перегрузки мышц и решил для себя, что надо бы повторить давно забытое, а заодно отвлечься. От Бриджит? Даже себе не стоит врать. Нет. Ракаэль умел перелистывать прочитанные страницы, не смакуя грязные подробности. Она отрезала себя от него в миг, когда на ее руке появилась печать. Теперь для мужчины Бриджит просто не существовала. Все его мысли занимала другая бестия — снежная драконица рядом. А она изменилась. Не только за период практики, нет, изменилась за один день. Не было больше ни легкой наивности, ни широко открытых голубых глаз. Теперь Оливия смотрела на всех по-другому. Не зло, не подозрительно, просто она повзрослела. Пробежавшись взглядом по фигуре девушки, Ракаэль поймал себя на том, что просто любуется подтянутой фигурой, а не оценивает физическое состояние мышц. Так, гнать надо такие взгляды. А так и до реального брака недалеко. Над долиной раскатисто загудел рог, и Ракаэль с Оливией мгновенно вскочили на ноги, забывая об усталости. Рог мог трубить только об одном — на них напали. Вишневое зарево у южных гор расползлось по голубому небу, и раскатистое эхо прокатилось по долине, срывая листья с деревьев, неся в себе клубы пыли и сотни мелких камней, на снежных драконов неслась магическая взрывная волна. Нападающие стремились не только быть узнанными, но и нагло напали средь бела дня, бросая вызов. «Совсем обнаглели!» — гаркнул во всю силу легких Ракаэль и мгновенно взлетел ввысь кобальтовым драконом. «Что ж, вызов был принят». Оливия с десятисекундной заминкой взлетела следом, с удовольствием расправляя серебристые крылья. Везде, где только хватало глаз, в небо стали подниматься снежные драконы, разбавляя палитру неба красками — лазурными и синими, ментоловыми и сапфировыми, истинно черными и кобальтовыми, бирюзовыми и голубыми пятнами мчались по небу жители снежной долины. Прямо навстречу врагу. Среди такой знакомой гаммы мелькнуло алое пятно и вновь пропало. Прямо на глазах часть горы каменным оползнем сошла вниз, и сквозь серую завесу стали проступать очертания крепких тел. Багряная кожа покрылась пылью, отливая нездоровым цветом, а под нависшими дугами бровей воинственно блестели глаза. Орки. Агрессивные движения и острые мечи. Неужели они думали этим взять снежных драконов? Оливия недоумевала. Эта хаотичная сила должна иметь лидера. Другого объяснения просто не может быть. Хорошие воины, орки были плохими стратегами. Периодические набеги, которые они совершали, живя по соседству в горах, всегда воспринимали снежными драконами как взаимное развлечение. Воевать нравилось не только оркам, но здесь попахивало организованным извне нападением. Неужели у орков появились новые союзники? Ловя порыв ветра, Оливия зависла и осмотрела местность. И сколько бы ни твердил наставник, что женской интуиции не существует, сейчас каждая чешуйка драконицы чесалась от предчувствия. Рев кобальтового дракона подхватили все крылатые создания и смертоносным дождем рванули вниз на головы орков. Стремительные развороты в воздухе, и синее пламя пляшет свой смертоносный танец на камнях, поджаривая пятки незваным гостям. Границы, за которые орки не должны переступать, нарушены, и драконы по праву защищали свою землю, что они с успехом и делали, пока не поняли, что пламя врагов жалит, а не испепеляет дотла. Откуда у них щит? Вот теперь в воздухе точно пахнет заговором. Магия, окружавшая орков, была драконья. Иначе бы вместо сотни приплюснутых свирепых морд была кучка мусора. Ракаэль первым сообразил, в чем дело. Частично перевоплотившись прямо в воздухе, он сходу перерезал горло орка когтями и встал на ноги. Один за одним рядом встали его драконы, и начался бой. Ища глазами Оливию, Ракаэль не терял бдительность. Пропитанный боями, он не знал лишних движений, расправляясь с врагами легко и играючи. Показное — дело молодых. Со зрелостью все становится отточено до автоматизма. Багровые тела превращались в дымку, и во рту мужчины возникла горечь подставы. Так было, когда их заманивали в ловушку на Западном перевале. Так было, когда он разговаривал с воспитанником, который впоследствии предал их группу и послал на верную смерть ради наживы. Ракаэль называл это военным чутьем. Вызвав крылья, как могли только редкие драконы во второй ипостаси, Ракаэль поднялся над полем боя и увидел серебряную стрелу, стремящуюся к замку. Оливия, удостоверившись, что битва почти выиграна, и с оставшейся кучкой орков и без него легко справиться, Ракаэль с синим драконом устремился следом за девушкой. Серебристая тень мелькнула у стены и вновь устремилась вверх, обогнув в последний момент острый башенный шпиль. Оливия еще не полностью освоилась во второй ипостаси, что несказанно нервировало Ракаэля. Лучше бы он сам не владел телом. Спокойствие, которое сопутствовало ему в боях, сейчас сдуло ветром. Он переживал за девчонку, химера его раздери. И куда несется его нежданная женушка? Учуяла? Увидела? Сколько ему раз говорить, что нельзя делать необдуманных поступков? Следуя за драконицей, Ракаэль внимательно изучал замок. Нет ли изменений, все ли окна целы и не бросается ли что-то в глаза? И вот как раз один пустой оконный проем заставил его затормозить в воздухе, упуская из виду девушку. Кабинет Сандара. Проведя по периметру окна когтем, мужчина понял, что защита сорвана. Это значит две вещи. Первое — в доме есть предатель. И второе — в кабинете точно теперь чего-то недостает. Рванув в сторону туда, где последний раз видел Оливию, Ракаэль стал догадываться о причинах поведения девушки. Она видела вора. Завернув за очередной поворот, он бы обязательно не заметил девушку в нише, если бы не громкий чих, сопровождаемый синим пламенем. Серебристая драконица усиленно терла лапами морду и тихо рычала что-то похожее на ругательство. Ракаэль поблагодарил Создателя, что Оливия догадалась нырнуть в нишу, иначе при ее нынешней координации обязательно переломала себе что-нибудь об камне, например, шею. «В порядке?» — спросил он девушку и, получив кивок, задал важный вопрос. «Ушел?» — очередной кивок и громкий чих, от которого задребезжали ближайшие стекла. Тело дракона стремилось устроить погоню, но Ракаэль взял порывы под контроль. Сейчас нужно помочь добраться до земли Оливии, иначе она либо половину замка разнесет, либо себя искалечит. Тот, кто постарался над нынешним состоянием девушки, знал, что она встала на крыло совсем недавно. С взрослым драконом такой трюк бы не удался. Опустившись на землю, Оливия наконец-то вздохнула с облегчением, почувствовав твердую почву под ногами. Жуткая резь в глазах начала ослабевать, и девушка почти не чихала. Вор практически был у нее в руках. Еще бы секунду, и она бы поймала предателя за хвост. «Лиф, кто это был?» Убедившись, что с девушкой все в порядке, спросил Ракаэль. На языке драконицы вертелся ответ, но, открыв рот, она поняла, что образ смазался, и она уже ни в чем не уверена. Это точно был дракон. Хотя бы в этом Оливия была уверена на 100%. Химерина пасть, в меня запустили магии в воздухе, и я не могу сосредоточиться на воспоминании. Синий или черный, а может, коричневый? Ракаэль ругал себя за медлительность, ему надо было раньше догадаться, что за магией орков прячется драконье. Вот только родную магию снежных драконов он бы почувствовал сразу. Кто же этот наглец из собратьев и, главное, что он украл? Ты видела, что он украл? Мужчина нетерпеливо ходил с места на место, поглядывая вдаль. Багряное зарево давно уже потухло, и драконы яркими птичками летели к замку. Ракаэль был уверен, его команда была в первых рядах, как и всегда, так же, как и был уверен в том, что часть драконов осталась охранять границы долины. Давно отработанная тактика исполнялась на автоматизме. «Не уверена, но мне кажется, что бумаги. В когтях мелькнуло что-то белое». «Какого цвета были когти?» Ухватился за деталь Ракаэль, и Оливия подпрыгнула на месте. Когти не были расплывчатым пятном воспоминаний. «Они были желтыми», — уверенно произнесла девушка. «И это уже зацепка», — покачал головой мужчина и обратился к своей воспитаннице. «Пошли в замок. Часть совета должна быть уже в сборе. Надо рассказать о случившемся». «Думаю, многие наши и так уже поняли, что нападение орков было не очередным актом развлечения. Багряные практически никогда не пользовались магией. Помахать мечами, немного оглушить заклинанием, чтобы мы слетели на землю, но чтобы трогать нашу гору, они знали, как выманить нас из замка. Но они должны понимать, что погибнут». Воскликнула Оливия, уверенная в том, что от вражеского войска не осталось и следа. Драконы были в несколько раз сильнее и, что таить, умнее. Ракаэль скептически посмотрел на Лиф, лишний раз подтверждая, что умом орки не отличались никогда. Экстренный сбор состоялся в кабинете, где и произошел инцидент. 10 напряженных лиц отражались на полированной поверхности деревянного стола. «Итак, господа драконы, нас обокрали», — скрестив руки за спиной, сказал Сандар. Тишина вновь воцарилась в комнате. 8 доверенных лиц, жена и дочь хозяина замка, ждали продолжения. Никто и не думал перебивать своего снежного лорда. Холодный ветер перелистывал страницы книги на рабочем столе Сандара, пробежался по книжным корешкам на стеллаже и устремился вверх, перебирая горный хрусталь, украшающий магический светильник на потолке. Легкий перезвон щекотал нервы присутствующих, лишний раз напоминая о прежней тишине кабинета. «Украли ничто иное, как Тадорское соглашение. И вы понимаете, чем это нам грозит», — после минутной тишины наконец сказал Сандар. понимали все. Тодорское соглашение, подписанное почти 10 лет назад, по срокам подходило к концу, и кому-то понадобилось знать подробности договоренностей. Из зоны подозрения тут можно было убрать только вторую сторону, с которой и подписывалось соглашение — подземное царство, находящееся в пустынных землях. Тодор — природный камень, в обилии присутствующий в туннелях подземного царства, очень интересовал снежных драконов. Исходящее от него тепло, так необходимое в снежной долине зимой, было незаменимо для жителей. Возобновляемый ресурс, крайне доступный по цене, Тодор был настоящей находкой, с которой столкнулись снежные драконы в свой очередной визит в пустынные земли. Прежде все обходились мангумом, пластичной массой, поднимаемой со дна лилового озера и медленно тлевшей. Но добыча этого природного материала долины была крайне сложна и затратна. На глубине озера существовал большой риск получить ожоги. Именно поэтому своей находке и Тодорскому соглашению снежные драконы были как никогда рады и собирались его продлевать. Пятерке доверенных лиц предстояло через пару месяцев нанести очередной визит, в ходе которого они и планировали продлить соглашение. Но теперь его нет. Конечно, этот факт нисколько не помешает визиту и, скорее всего, не станет заминкой в отношениях с подземным царством, но кража остается кражей, и такая заварушка не могла быть устроена просто так. К таким выводам, посовещавшись и выслушав мнение каждого, пришли снежные драконы. Каждый делился своими наблюдениями, сделанными во время сегодняшнего сражения с орками, и внимательно слушал других. Пара приглашенных очевидцев рассказали о том, что за несколько минут до того, как Рок оповестил о вторжении, у слуг на кухне случился пожар. Впрочем, небольшой, быстро потушенный, он все же сумел поднять панику среди прислуги. Сандар был опытным правителем и хотел идти на опережение неизвестного врага. Алиф, Навир, Дарвас, Ракаэль и Оливия. «Собирайтесь. Вам надо нанести визит в подземное царство». Выпроводив всех из кабинета, Сандар обнял жену за плечи, и они подошли к пустому оконному проему. Каштановые пряди Элизабет путались на ветру, щекоча шею мужчины. Истинная пара, проверенная снежным пламенем, временем и жизненными испытаниями, они задумчиво смотрели вдаль. «Надо заказать стекло», — говоря о незначительном, Сандар думал о серьезном. «Уже», — ответила Элизабет с легкой улыбкой. За столько лет она выучила своего мужа и часто опережала его желания. В мелочах она всегда старалась сделать ему приятное, лишний раз напоминая о том, что всегда рядом, ведь во всем остальном он окружал ее заботой и любовью. Погладив руку мужа на плече, она прислонилась к ней щекой. «Дар, зачем ты посылаешь Ракаэль, я понимаю, но Лив...» Повернувшись в его руках, Элизабет заглянула в глаза мужу в поисках ответа. Путешествие для дочери не было опасным, но и жизнь в долине до этого была спокойна. Все менялось. В воздухе чувствовались перемены. Сандар провел рукой по волосам Элизабет, разгладил легкие морщинки беспокойства в уголках глаз и улыбнулся одним уголком губ. «Эти двое...» «Собирались избегать друг друга, ты же видишь. И ты решил помочь снежному пламени?» «Почему же?» «Я решил помочь себе. Нам очень нужен Тодор». «Дар, а если наше вмешательство только сделает хуже? Может, он не подходит, Лив?» Женщина положила ладошки на грудь мужчины и сжала их от беспокойства. «Ракаэль никогда ее не обидит. Иначе я не доверил бы ему обучение дочери, ты же знаешь». «Знаю, но это не мешает мне беспокоиться. На то ты и мать». Сандар обнял жену, ее щека прижалась к его груди. Элизабет слушала стук сердца любимого мужчины и понимала, что по прошествии стольких лет их сердца до сих пор бились в унисон.